«Так вот, если вы первые, — добавил он, — идите работать к молотилке. Снопы возить будут совхозные рабочие. У них, я думаю, это скорее получится». Сперва мне было обидно, что нас так быстро сняли с подвозки снопов. Но как только я влез на решетчатую площадку молотилки и стал позади коломейца, готовясь ему помогать, я понял, что новая работа будет куда интереснее. Мы с нашей подводой поспели вовремя, подвезенные раньше снопы кончились, только мы въехали на ток. Длинная, выкрашенная в кирпичный цвет молотилка Эльворки работала сейчас на холостом ходу. Курсанты завязывали мешки с зерном, подбирали с утоптанной земли остатки соломы. Совхозный ток был расположен поодаль от нашего жилья, у разрушенных глиняных сараев. Видно, когда-то здесь были строения панской экономии, а теперь лишь глиняные стены напоминали о них. Небольшой локомобиль-паровичок с высокой задымленной трубой попыхивал рядом, соединенный с молотилкой широким кожаным ремнем. То и дело тугой этот ремень осыпали толченой канифолью, и в воздухе пахло смолой. Поодаль виднелся высокий стог соломы. Поверху стога бродили с вилами и граблями, разравнивая соломы сельские девушки в пестрых платках из грубого полотна. Курсанты волочили по земле от молотилки к стогу, перехваченные веревками охапки соломы, подавали ее наверх девушкам, все принимали солому и утаптывали ее. Оттуда, со стога, доносились к нам веселые голоса, смех девушек. Видно, работа спорилась. «Но принимай, хлопчи, первый на почин», — сказал мне снизу наш вчерашний возница Шершень, который уступил место у барабана коломейцу. С этими словами Шершень протянул мне с подводы сноп. Взяв его руками, я покачнулся и чуть не полетел вниз. Сноп был очень тяжелый. Я быстро распутал тугое, хорошо сплетенное перевязло и, разделив сноп надвое, передвинул половину его коломейцу. Тот разворошил пшеницу и толкнул ее вперед колосьями в барабан. Кривые блестящие зубья захватили пшеничные колоски, мяли их, потащили к себе стебли. Молотилка, получив пищу, затряслась, зашумела, из барабана поднялась пыль. «Поехали!» — крикнул коломеец, и, сдвинув на затылок буденовку, протяжно засвистал на весь ток. «Никита свистит, значит, дело будет. Поднажали ребята!» — сказал, смеясь, Полевой, подгребая ногой к локомобилю солому. Чтобы не стоять без дела, Полевой помогал кочегару. Сейчас кочегара не было видно. Полевой нагнулся и, подобрав охапку соломы, ловко швырнул ее в топку локомобиля. Упав на раскаленное поддувало, солома задымилась, первые языки огня прорвались наружу, мигом охватили ее со всех сторон. «Давай, давай! Чего загляделся?» — коломеец сердито подтолкнул меня. Я поспешно двинул к нему вторую половину снопа. Пыль все больше рвалась наружу из барабана, защекотала в носу. Чихая, я один за другим подсовывал коломейцу развязанные снопы. Жарко пекло солнце, мелкие колючки, осоты впивались в ладони, но выковыривать их не было времени. «После иголкой выну», — думал я, разрывая кривясло. Весело на душе было, что я работаю наравне со взрослыми, да еще у самого барабана не где-нибудь. Поглядел бы на меня сейчас Петька Маремуха. Ему и не снилось такое стоять на площадке молотилки. Ведь Маремуха даже и Котьке Григоренко завидовал, что тот у медника Захаржевского работает. А что Котька по сравнению со мной? Подумаешь, гордый и довольный, я принимал от шершня снопы. Шершень в рваных холщевых штанах бродил по снопам с вилами. Вот он начинает новый ряд. Ну-ка, подай этот крайне широкий снопик, его, пожалуй, на три порции хватит, — подумал я. Шершень, словно угадывая мои мысли, перебросил мне сноп. Только я развязал перевязку, к моим ногам со стуком упало что-то тяжелое. Я нагнулся и видел на решетке длинный ржавый болт. «Никита, смотри! — шепнул я коломейцу. Тот поднял болт, нахмурился.